Глава 55. Росрест. Хорум расстарался на славу. Возможно, потому что пришел будущий хозяин земель с невестой. Возможно, потому что больше посетителей не было. А возможно, просто потому, что Нолана любили на его земле. И я склонялась к последнему варианту. «Больше не могу!» — простонала я, откинувшись на спинку стула. «Эх ты!» — хмыкнул некромант, наворачивая вторую порцию сладких оладушек, щедро политых вареньем. «Я вообще не представляю, как в тебя влезает столько сладкого!» Поморщилась я, потянувшись к чашке с крепким горьким чаем. «Наверняка половину наследства спускаешь на зубного целителя». «Обижаешь», — отозвался Нолан, зачерпывая ложкой из вазочки с медом. «Некроманты не болеют, нас даже проклясть нельзя, только убить». «Хм, как удобно», — пробормотала я, перестав чувствовать на зубах сахар. Я посмотрела в окно, некоторое время молча наблюдая за жителями деревни. Кажется, слухи о том, что некроманская невеста умеет чинить защитные артефакты, расползлись со скоростью огня. Но это был счастливый огонь, потому что люди на улицах как будто чуть-чуть расправили плечи. Ведь новости впрямь были хорошие. «Ваша прислуга дает клятву верности?» — спросила я, наблюдая, как двое мальчишек играют со щенком. «Конечно», — отозвался Нолан, — «как и в любой древней семье». «Ой, как бы ты тогда его отпустил», — произнесла я, переведя взгляд на некроманта. «Скрипя сердце», — вздохнул парень. «Но разве так можно?» Я сделала удивленное лицо, потому что точно знала, что так нельзя. Не по магии, по логике. Присягнувший один раз более не может давать клятву верности кому-то другому. «Ну, это могло бы у него вызывать какие-то проблемы в дальнейшем», — отозвался Нолан. «Но я бы дал ему достаточно денег, чтобы можно было прикупить землицы и построить дом, начать свое дело». «Это щедрое предложение», — удивилась я. «Он мой личный слуга, чуть не погибший от моей родовой магии. Едва ли это можно назвать щедростью?» — пожал плечами Нолан. — Скорее, откупные. — И все равно ты удивительно благороден, — улыбнулась я, ничуть не кривя душой. — Спасибо, — склонил голову Нолан с достоинством, принимая комплимент. Парень тоже кинул взгляд на окно и помолчал, что-то обдумывая. Мне казалось, он прокручивает в голове прошедшие события, таким сосредоточенным стало его лицо, как... Вдруг он спросил. — Рос, а в каком приюте ты выросла?